Глава 4. Заказываю для себя такси и иду прощаться с Аминой. Она заметно расстраивается. «Так рано?» «Да, пора», — вздыхаю с сожалением. «Я не прочь остаться, пообщаться с девчонками подольше, но признаюсь сама себе, что сбегаю». «Муж?» — спрашивает она, думая, что дома меня ждет Костя. Неопределенно веду плечом. Молча, загадочно улыбаюсь. «Встретимся как-нибудь нашей компанией, посплетничаем», — предлагаю из вежливости. Амина крепко обнимает и ждет, пока я попрощаюсь с остальными подружками. «Ну все, пока», — машу рукой. «Такси приехало». Проходя по холлу, торможу у зеркала, чтобы убедиться, что после обнимашек с девчулями не растрепались волосы и не размазалась помада. Все идеально. Вешаю сумку на сгиб локтя и, распрямив плечи, выхожу из ресторана. Заметив на стоянке черный «Мерседес» с нужными номерами, беру на него курс. «Вика!» — окликает меня голос Тимура. «Уже уходишь?» Поворачиваю голову и вижу стоящих у большого черного внедорожника парней. Тимур и его двоюродный брат Радик. С ними бугай-байкер. В полтора раза больше и того, и другого. «Да?» отвечаю я, делая взмах рукой. «Уже такси приехало». «Рано ты», — проговаривает Тимур, приближаясь. Обнимает одной рукой плечи и по-дружески целует в щеку. «Дела еще есть», — вру я и следом попадаю в объятия Радика. Тот тоже слегка приобнимает, не позволяя себе ничего лишнего, оставляет на коже легкий чмок. А затем происходит нечто совершенно возмутительное. Не успевает Радик сделать шаг назад, как меня разворачивают огромные чужие руки, подхватывают за талию и отрывают от земли. «Что? Ты себе пос...» Успеваю прохрипеть, прежде чем мужик затыкает мой рот жестким поцелуем. Я стискиваю зубы и колочу его по плечам. «Но где там?» Он мои трепыхания даже не замечает. Внезапно, прервав поцелуй, возвращает меня на землю так же резко, как и поднял. «Ты охренел, дядя?» — взрываюсь я. Вне себя от пережитого ужаса, готова вцепиться ему в глаза, а он открыто веселится. Выразительно задрав одну бровь, складывает руки на груди. Всем своим видом показывает, что с нетерпением ждет моих дальнейших действий. Растягивает губы, перепачканные красной помадой, в ехидной, чуть приправленной презрением улыбке. Провоцирует. «Не дождется. Я не собираюсь скандалить на людях. Кто он вообще такой, чтобы я переводила на него свои нервные клетки?» Сглотнув, быстро поправляю волосы, одергиваю задравшийся подол платья, и, послав ему ненавидящий взгляд, гордо распрямляю плечи и иду к такси. «Она замужем, зверь!» — слышу тихое от Тимура. «Похуй!» Сажусь на заднее сиденье такси и нервно трясущимися руками сразу достаю из сумки зеркало и влажные салфетки. Выдергиваю из пачки одну из них и начинаю остервенело тереть губы. Хамло неотёсанное! Как он посмел! Замужнюю женщину, жену уважаемого человека. Зверь, какой точный эпитет, животное, дикарь, маугли-переросток. Достаю еще одну салфетку и также тщательно протираю кожу вокруг рта, на которой еще ощущается раздражение от его щетины. Ненавижу небритых мужиков, огромных, накачанных, небритых мужиков. Брезгую. Влетаю в квартиру, скидываю с ног туфли и сразу включаю воду в ванну. Смыть с себя все эмоции, ощущения и воспоминания этого вечера. Пока набирается ванна, чищу зубы. «Козёл!» — бормочу, остервенело елозя щеткой по зубам. «Сволочь!» Силище столько, что ему бы лес валить или вагоны разгружать, а не чужих жен лапать. Тело вспоминает ощущения, пережитые в его руках, и пропускает через себя волну дрожи. Жмурясь, злюсь. Я ожидала, что он будет пахнуть потом и немытым телом, что изо рта у него будет пахнуть табаком или нездоровыми зубами. Но вынуждена признать, что пахнет мужик приятно. Не так вкусно, как парфюм моего Кости, но вполне сносно. Завожу руки назад, расстегиваю молнию платья и раздеваюсь. Снимаю нижнее белье и с наслаждением погружаюсь в пену. Меня немного отпускает. Переживу и забуду. Хорошо, что уехала так рано. Правильно сделала. Неизвестно, до чего бы он додумался еще. Прикрыв глаза и положив голову на бортик ванны, пытаюсь отключить ненужные мысли и очистить сознание. Думаю о приятном, о том, как я счастлива, о том, как благосклонна ко мне судьба, о том, сколько прекрасного ждет меня впереди. Рисую в голове картинки. Море, песок, солнце. И вдруг вижу наглую самодовольную ухмылку. Буквально чувствую, как меня обхватывают сильные руки и впечатывают в большое твердое тело. Попытка медитации с треском проваливается. Распахиваю глаза, хватаю мочалку и начинаю тереть кожу в тех местах, где он меня касался. После ванны все за собой убираю. Очистив туфли, покрываю их специальным воском, платье помещаю в футляр для того, чтобы позже сдать его в химчистку, нижнее белье отправляю в стирку. Навожу идеальный порядок в ванной и решаю заварить успокаивающий чай. Пока вскипает вода, набираю Костика. «Привет, любимый! Как твои дела? Как день прошел? Удачные были переговоры?» «Так себе». «Что случилось?» — настораживаюсь я. Слишком близко к сердцу принимаю всегда все, что случается у мужа. «Ковалёв случился», — ворчит Костя. Снова тянул одеяло на себя. «Зачем ты его берешь с собой? В прошлый раз Кирилл вел себя так же». «Больше не возьму», — соглашается со мной муж, а я сразу вспоминаю, что в прошлый раз он говорил то же самое. «Ковалёв молодой, дерзкий, с острым языком, но и мой муж не лыком шит. К 30 годам достиг того, чего тот же зверь не достигнет никогда, даже если станет бессмертным. Но тем не менее, они с этим Ковалёвым постоянно конфликтуют. «Не расстраивайся, милый», — снижаю тон, желая успокоить мужа. «Ты все равно лучший». «Спасибо, зайка. Как твой день прошел? Чем сегодня занималась?» «Костя», — смеюсь я, — «сегодня же день рождения Амины, ты забыл?» Совсем заработался мой муженек. «Точно!» — восклицает он. «Как отметили? Ты уже дома? Так рано?» «Мне стало немного тоскливо, и я поехала домой», — проговариваю капризно. «Потому что я скучаю, котик!» Про инцидент с тестостероновым хамом решаю умолчать. Не хватало еще добавить Косте переживаний. Боюсь, если он узнает, может бросить все дела в Москве и прилететь отстаивать мою честь. «Я тоже все время думаю о тебе, зайка». «Люблю тебя!» — тоненько хнычу в трубку. «Возвращайся скорей!» «И я тебя!» После разговора с мужем мне становится значительно лучше. Я словно зарядилась чем-то важным от его голоса. Удостоверилась, что все по-прежнему прекрасно. То грязное пятно, что оставил на мне байкер-зверь, уже смылось, а значит, скоро сотрется из памяти и его образ. Ничего катастрофического не произошло.